Глава 12. До конца рабочего дня мы с Евгением успели сделать все новые эликсиры, которые планировали. Часть я забрал себе, как говорится, за личные заслуги. Кровоостанавливающий мы решили сначала испытать на деле, а затем большую часть продать, так как в госпитале он не имел большой ценности. Как-никак все целители учатся останавливать кровотечение чуть ли не в первую очередь, сразу после первой заживленной царапины. Так что у нас он может понадобиться разве что только самой Евгении. «Ой, чуть не забыл», — спохватился я, собираясь уже уходить. «Моя коллекция растений пополнилась еще одним ценным экземпляром. Кровь призрака. Ты случайно не знаешь, где его можно применить? Если он нам не нужен, буду продавать скупщикам. Он дороже семицвета». «Кровь призрака?» — девушка уставилась на меня, судорожно соображая, что ответить. «Я слышала про него. Знаю, что очень дорогой, но не знаю, зачем он нужен. Ни разу не сталкивалась». «Ты меня удивила», — тихо произнес я. «Чем же он тогда такой ценный?» «Попробую сегодня отыскать информацию», — пообещал Евгений, тоже собираясь на выход. «А завтра тебе расскажу. Может, изготовим что-то кардинально новое». «Завтра ты мне не расскажешь», — улыбнулся я. «Теперь я на работе появлюсь только в следующий понедельник». «Как это?» — девушка резко обернулась, на лице испуг, словно я сообщил какую-то страшную новость. «Опять командировка в аномалию? Так долго?» Глядя на нее, можно было подумать, что она провожает близкого человека на фронт. «Не то чтобы в командировку», — начал я пояснять. «Наставник сказал, чтобы я пока тренировался в аномалии. Здесь в ближайшую неделю ожидается полный штиль, а мне пятый круг осваивать надо. Будем с напарником гулять по окраине, нарабатывать приемы. Буду укреплять пятый круг маны». «Ясно», — девушка с облегчением вздохнула и слабо улыбнулась. «Тогда удачи тебе и береги себя. Буду ждать». «Спасибо», — сказал я, кивнул на прощание и вышел из лаборатории. Вечер получился насыщенным. Мы с Матвеем взяли привезенную курьером новую сушилку и отправились сразу в гараж. Все наши действия, так же, как и состояние всех потаенных уголков помещения, были под неусыпным контролем горностая, который совал свой нос везде, где он мог пролезть. Главная задача на сегодня — заготовка вяленого мяса, которое будет служить дополнительной подзарядкой в походах в аномалию. И для меня... И для Матвея. Куски солонины из лешего нарезали ломтиками и разложили по многоуровневым решеткам. Это сколько же раз надо ее полностью зарядить, чтобы перевярить все это? Задумчиво протянул Матвей, когда сушилка уже начала работать. А мясо в огромной кастрюле почти не убавилось. Даже если заряжать ее два раза в день, за месяц не управимся. Может, еще одну сушилку заказать? Не вижу смысла тратить на нее деньги, сказал я, покачав головой. «Да мы никуда и не торопимся. Соленое мясо в подвале не пропадет. А одной закладки нам вполне хватит на день в аномалии, даже если с собой не брать никакой другой еды. Вяленое мясо очень сытное и питательное. Вот завтра, кстати, можно будет с собой взять». «Ты на работу, что ли, хочешь взять вяленое мясо?» — удивился Матвей. «В аномалию!» — ответил я. «В смысле?» — скинул брови напарник, потом на его лице начала расплываться довольная улыбка. «Ты завтра не работаешь, а мы пойдем в аномалию?» «Я сегодня сделал прорыв на пятый круг», — пояснил я. «Заведующий отпустил меня до следующего понедельника, чтобы я тренировался в зоне аномалии. Сказал, что так для меня будет намного полезнее». «В общем-то, он прав». «С ума сойти!» — радостно воскликнул Матвей. «Вот это да! Отличная новость! Может, тогда попробовать с ночевкой и нарисовать круг конским навозом?» «К такому обороту я пока не готов», — рассмеялся я. «Да и нам так далеко ходить ни к чему, чтобы ночевке понадобилось. Уж лучше с утра сходим, а на ночь домой. К тому же тут дел хватает. Нам и мясо довялить надо, и кожа василисков уже подходит. Скоро снимать с рамок». «Точно, кожа!» Хлопнул себя по лбу приятель и осторожно заглянул в собранный собственными руками контейнер. «Уже почти готово. Завтра точно можно будет зарядить по новой». И осторожно отстранил Федю, которому тоже срочно понадобилось проверить состояние выделываемой кожи. «А вдруг ее тоже надо?» Зверек поднял голову и вопросительно посмотрел мне в глаза. Я выдержал пристальный взгляд и покачал головой. Пушистый сразу все понял и запрыгнул на самую высокую полку, продолжая оттуда наблюдать за нашими действиями. «Ну вот, я и говорю», — улыбнулся я. «А еще и кусты наши надо поливать регулярно». «Дело не в проворот», — покачал головой Матвей. «Так скоро придется рабочих нанимать». «Может, и до этого когда-нибудь дойдем», — сказал я. «Но пока что и сами справимся». «Пойдем домой, а то скоро Стас придет со своей бельчатиной». «А он тоже будет с нами в аномалию ходить?» — решил уточнить товарищ, запирая дверь гаража. «Скорее всего, да», — сказал я, провожая взглядом горностая, запрыгнувшего с моего плеча в крону ближайшего дерева. «Почти уверен». Мы как раз повернули из-за угла в сторону подъезда и увидели сидевшего на скамейке Стаса, которого атаковали два уличных кота, умоляя поделиться вкусняшкой. «Да не дам я вам ничего, два дурачка!» — выпалил в сердцах парень. «Потравитесь еще, чего доброго!» «Мясо просят», — усмехнулся я, протягивая ему руку. Адвоката тем временем с энтузиазмом продолжали тереться об его ноги и жалобно смотреть в глаза, призывая к справедливости. «Жареную брючатину учуяли!» — хихикнул Стас, поднимая сумку повыше, так как один кот решил попробовать стащить ее когтем со скамейки. «Вовремя вы пришли, а то вон еще трое сюда идут, одолели бы. Это ж не спруталист какие, мечом не махнешь, жалко». «Идем, а то тебя здесь действительно скоро растерзают», — сказал Матвей, и мы вошли в подъезд, оставив позади недоумевающие кошачьи мордочки, от которых уходил манящий запах. «Как твое самочувствие сегодня?» — спросил я у Стаса, пока мы все вместе готовили ужин. «Сегодня нормально», — ответил Стас, идеально справляясь с чисткой картошки. «Даже Матвей так быстро не может. Вчера вечером немного подташнивало, слабость была. Спать лег пораньше, а сегодня все хорошо». «Значит, продолжаем», — сказал я, открывая банку огурцов, которую принес Стас. После ужина парень снова почувствовал дискомфорт. «Но уже не так, как вчера», — сказал он, но его бледность и частое дыхание были точно такими же. Правда, голос казался чуть бодрее. Но по мне Стас зря так храбрится, лучше бы сразу все говорил. «Сегодня немного легче». «Ложись на диван», — сказал я. «Буду смотреть». Я положил ладонь ему на эпигастре и сосредоточился, чтобы почувствовать флюиды негативной энергии. Сегодня большая часть потоков, исходящих от желудка, собиралась в комок в эпигастре, и лишь часть растекалась по организму. Именно их я и убрал. Скопление негатива в животе вчера больше напоминало бесформенное клубящееся облачко. Сегодня же это больше напоминало сферу, как у Матвея, но пока что полупрозрачную. «Ну что там, док?» — поинтересовался парень. Лицо было сосредоточенным и немного обеспокоенным. «Все идет по плану», — сообщил я ему. «Эксперимент точно стоит продолжить. А как выявить вообще, появилась у меня способность или нет?» — спросил Стас, когда я закончил очищение. «Понятия не имею, если честно», — пожал я плечами. «Надо пробовать». «А как вы с Матвеем тренируетесь? Ты вроде говорил». «Боюсь, что с тобой такой номер не пройдет», — улыбнулся я. «Просто сожжем тебя горелкой, и все». «Кажется, у меня есть идея», — воскликнул Матвей. «Стас, встань в центре комнаты». Мой приятель выбежал из зала, и я слышал, как скрипнула дверца моего шкафа с амуницией. Потом раздался знакомый щелчок. Через несколько секунд появился Матвей, передернул затвор моего пистолета и направил оружие на Стаса. Я так и замер от неожиданности, а Стас побледнел еще больше. «С ума, что ли, сошел?» — не своим голосом спросил парень. «Убери пистолет, это не игрушка!» «Сдохни, тварь!» — рыкнул Матвей и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок затвора, но выстрела не последовало. Немая пауза. Стас так и стоял, боясь пошевелиться, но мне показалось, что на некоторое время, на долю секунды, его изображение стало смазанным. «Ты видел?» — радостно спросил у меня Матвей. «Получилось!» «Что получилось?» — осторожно спросил Стас, не шевелясь. «Ты на долю секунды попытался стать невидимым!» — воскликнул Матвей. «Это работает!» «Серьезно?» — удивился Стас, глядя на свои руки, которые оставались вполне видимыми. «Да чего ты сейчас-то смотришь?» — рассмеялся Матвей. «Когда я спустил курок, ты на долю секунды попытался стать невидимым!» «Ты же мог меня пристрелить, придурок!» — выдохнул вдруг Стас, покрываясь испариной. «Но я же не конченый идиот!» — обиженно грызнулся Матвей, вытаскивая из кармана изъятый магазин и размахивая им перед лицом Стаса. «А если бы в стволе патрон остался, то он улетел бы, когда я затвор передернул». «Ну и шуточки у вас, ребята!» — тихо произнес Стас, снова опускаясь на диван. Но после короткого раздумья добавил. «Может, еще раз попробуем?» «Второй раз это вряд ли сработает», — покачал я головой. «А я постараюсь», — сообщил Матвей, ехидно подмигивая. «Давай», — улыбнулся Стас и снова встал в центре комнаты. «Ну все, капец тебе», — усмехнулся Матвей, вставил магазин в пистолет, передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Стас, выставивший руку перед собой, чтобы самому увидеть эффект, медленно открыл глаза. «А почему не было выстрела?» — с трудом выдавил Стас, опуская руку. «Да потому что я боек успел вытащить», — расхохотался Матвей, глядя на бледного, как простыня товарища. «Но сейчас ты хоть заметил, как смазался на полсекунды?» «Не-а», — покачал головой Стас. «Я зажмурился, вот». «Тьфу!» Сплюнул в сердцах Матвей, снял затворную рамку и поставил боек на место. «Короче, тренируйся сам. Я вот занимаюсь каждый день, и уже без газовой горелки могу защиту включать». Чтобы не быть голословным, Матвей вытянул руку вперед, и через несколько секунд она покрылась серебристой пленкой, которая вскоре постепенно исчезла. «А на расстоянии от себя можешь делать?» — спросил Стас, внимательно наблюдавший за его рукой. «Как это?» — удивился Матвей. «Ну, как барьерщики делают», — пояснил Стас, одновременно активно жестикулируя руками. Будто бы от этого становилось проще понять, что он имеет в виду. «Они же не просто свою кожу защищают, а группу людей от разного рода атак». «Не, я так не умею», — помотал головой мой приятель. «А ты хоть пробовал?» — спросил Стас, испытывающий, глядя на него. Матвей молча уставился на Стаса, не зная, что сказать. «Может, у него и получится», — нарушил я затянувшуюся паузу. «Только не сразу, не сейчас». «Но ведь можно попробовать», — предложил Стас, хищно улыбаясь и поглядывая на лежащий на журнальном столике пистолет. «Ты чего это удумал?» — забеспокоился Матвей, уловив его взгляд. «На твоем месте я бы лучше этого не делал». «Ну почему же?» — сказал Стас и быстрым рывком оказался у столика, схватил пистолет и направил на нас. «Теперь моя очередь вас испытать». «Стас!» — медленно протянул Матвей, заградив меня своим телом и вытянув руки вперед. Я видел, как по виску моего товарища пробежала капелька пота, а я почему-то был совершенно спокоен, мне даже интересно было дальнейшее развитие событий. А страх Матвея сейчас как раз в тему, в том и смысл затеянной Стасом стимуляции. «Стас, прошу тебя, убери пистолет!» — сказал Матвей, увидев, что тот снял пистолет с предохранителя. — Не дури, я не умею делать щит. — Ты уверен? — усмехнулся Стас, потом быстрым движением извлек магазин и запустил им в Матвея. Траекторию полета полного магазина с магическими пулями я наблюдал, как в замедленном кино. Медленно вращаясь, он летел не в Матвея, а точно мне в голову. Только не долетев примерно метр, он мягко становился, словно завяз в трясине, и упал на пол. — «Ну вот, а говорил, что не умеешь», — рассмеялся Стас, глядя на испуганное лицо Матвея. «Я тебя сейчас задушу голыми руками», — рыкнул Матвей, бросаясь на Стаса. Парень ловко увернулся от первой атаки, а мне стоило больших усилий предотвратить продолжение. «Совсем рехнулся», — выкрикнул Матвей, перестав предпринимать попытки напасть на гостя. На его лице кипела ярость, глаза расширены, ноздри раздуты, губы сжаты. «Не больше, чем ты только что», — усмехнулся Стас, не рискуя, однако, подойти ближе. Матвей был чувствительно сильнее. «Но если бы я сейчас этого не сделал, ты бы так и не узнал, что умеешь щит ставить, а не только задницу от зубов спорталиста защищать». «Так все успокоились», — сказал я, встав между ними, разведя руки в стороны. «Наши испытания позволили нам узнать то, чего другим способом здесь и сейчас мы бы не узнали. Так что давайте забудем все это недоразумение, а дальнейшие испытания своих навыков перенесем на завтра, во время похода в аномалию». «Мы завтра идем в аномалию?» — удивился Стас. «У тебя же работа». «Отпуск взял», — ответил я, медленно опуская руки, когда оба начали успокаиваться. «Так ты с нами?» «Конечно», — обрадовался Стас. «Я за любой кипиш, особенно с вами». «Вот и хорошо», — подвел я итог, спокойно забрав у Стаса пистолет и вернув магазин на место. «Тогда на сегодня все, а завтра в 7 утра встречаемся у северных ворот». «Кстати, Стас, я бы посоветовал тебе сегодня тоже бельчатина навялить, чтобы брать с собой. У нас мясо лешего уже на подходе». «Понял, сделаю», — кивнул Стас. «Но к завтрашнему дню уже не успею. Пойду тогда иглы для похода готовить». На то мы попрощались. Стас и Матвей крепко пожали друг другу руки, поняв, что поводом для обид у них у обоих нет. Это хорошо, потому что непонимание и недоверие в таком маленьком отряде может оказаться губительным. Инцидент полностью исчерпан. Караульные на воротах проводили наш небольшой отряд удивленными взглядами, но все еще было непривычно, что для похода в аномалию собрался такой маленький отряд, всего 3 человека. На самом деле нас было 4, на моем плече сидел бойцовский горностай, который вполне может постоять за себя, а еще, как мы недавно выяснили, может отгонять гораздо более крупных монстров от наших вещей. «Пойдем сегодня в лес, где мы встретились в субботу», — предложил я. «Втроем? Ты уверен?» — с сомнением спросил Стас. «Ваня, 5-й круг, брат», — улыбнулся Матвей. «Так что пройдем мимо детской песочницы и займемся тварями посерьезнее». «Ой, ну да, я ж забыл совсем, вы теперь крутые», — произнес Стас, ехидно посмеиваясь. Но мне показалось, что он просто завидует, судя по всему, вспоминая, как мы вдвоем резко изменили ход битвы в субботу. Матвей вздохнул, но ничего не ответил, а просто вытащил свой огромный меч из ножен и внимательно посмотрел по сторонам. Мы уже свернули с общей тропы и шли между единичными кустами в сторону небольшого лесочка, минуя зонтичные деревья. Стас тем временем надел свой особый плащ, который теперь доходил ему почти до колена. Видимо, еще не все шкурки успел обработать. В лес входили потихоньку, не торопясь. Федя запрыгнул на первое встречное дерево и через минуту вернулся с традиционной добычей в зубах, призрачной белкой. «Стас, тебе шкурки еще нужны?» — спросил я, стараясь не смотреть его в сторону, так как глазам было неприятно. «Да, пригодятся и шкурки, и мясо. Не выкидывай», — ответил парень, держа игольник наготове. «Можешь продолжать», — сказал я своему красноглазому другу, и тот снова исчез в густой листве над моей головой. «Стоп», — негромко сказал идущий впереди Стас и поднял вверх руку. Мы замерли, прислушиваясь и вглядываясь в густой подлесок. Я успел услышать хруст ветки где-то впереди, но тот, кто крался нам навстречу, похоже, тоже замер и затаился. «Пойду проверю, кто там подкрадывается», — тихо прошептал Стас и также тихо двинулся вперед, уповая на свой плащ и на игольник.